Дмитрий Царенко. Долина прощания. Глава первая. Любящая жизнь. Теплый солнечный день. Облаков почти не было. Те же, что были, напоминали небольшие каноэ, плавно плывущие по небу. Ветер был средний. Небольшими порывами он гулял по долине. Он словно поглаживал траву, как человек гладит кошку, аккуратно и мягко. В долине был небольшой луг. На этом лугу росло дерево. Под этим деревом отдыхала девушка, невысокая, но и не маленькая, с мягким характером и большой любовью к жизни. Это место, где она отдыхала, было недалеко от ее дома. Она путешествовала по многим местам, но здесь ей было особенно хорошо. Солнце тем временем потихоньку опускалось. Но девушка не хотела уходить. Она вспоминала свои прошлые путешествия, впечатления, эмоции, друзей, словом, все, что было приятным. В этот момент луч солнца стал падать на дерево на ту сторону, где она отдыхала. Луч озарил ее своим золотым сиянием. Она закрыла глаза. Мысли стали ускоряться, они стали напоминать яркий фейерверк из различных образов. Затем все стало озарено ярким светом. Девушка открыла глаза. Дерева, на котором она отдыхала, не было. Вокруг была трава, которая была девушке по пояс. Облака на небе напоминали то рыб, то змей, которые плавно плыли в своем направлении. «Где я?» — подумала девушка. Встав и оглянувшись, она поняла, что это не ее дом. Это была огромная равнина.